Четвертое. Прокуратор Корнели Фуск пользовался почти такой же властью, как Антоний. Он тоже так часто яростно нападал на Вителия, что и у него не осталось никакой надежды на примирение с властями. Подозрительный солдат вызывал Тампий Флавиан, смотри примечание 10. Он был медлителен и по натуре, и из-за своего преклонного возраста. Они же считали, что он сохраняет верность Вителию, помня о своем родстве с ним. Примечание 10. Написание имени колеблется по рукописям. Тампий Флавиан, Тит Ампий Флавиан, Тит Амплий Фабиан. Дважды консул в 46-м, возможно, и 74-м году, возможно. Проконсул Африки при Нероне. 26 февраля 69-го года кооптирован в число арвальских братьев на место Гальбы. Будучи наместником в Панонии, одержал ряд побед, за которые получил триумфальные отличия. Конец примечания. Кроме того, Флавиан в начале восстания бежал, потом неожиданно вернулся, и в этом тоже усматривали какой-то коварный умысел. Флавиан действительно уехал из Панонии, вернулся в Италию и был уже вне всякой опасности, как вдруг снова принял звание легата и ринулся в гражданскую войну, отчасти из стремления к переменам, отчасти под влиянием Корнелия Фуска. Фуск же убеждал Флавиана присоединиться к восставшим не потому, что нуждался в его помощи, а для того, чтобы имя консулярия придало вид законности зарождавшемуся движению.